Сцена, развернувшаяся мне, где я оказалась в первом ряду, заставила замереть и хлопать глазами. Просто смотреть на это. Хотя я все-таки не понимаю причин так истерично орать и будить всех, кто решил прогулять сегодня уроки, из-за парня. Да, некая ведьма, соседка моей соседки, которая тоже выглянула в коридор, кричала, пока из всех комнат не выглянули зрители-однокурсницы, а потом замолкла, взирая на до жути перепуганного парня как на жирного мерзкого таракана, который вот-вот взлетит и сядет ей прямо на лицо. Кажется, ведьмак-новичок просто мимо проходил, хотел добраться до лестницы или заглянуть в дальнюю ванную, а тут его задержали адскими воплями. Что? Что такое? Монстры? Горгульи? Драконы? Подбежала одна девушка к обезумевшей ведьме и взглянула на парня, на которого та указывает трясущейся рукой, и тоже не поняла, отчего такая истерика. А это кто? Изогнула бровь ведьма, оглядывая невинного парня, и вроде голых грудей не увидел, а уже хотят окрестить преступником-извращенцем. Я устало вздохнула и вышла в коридор, прикрывая дверь. У меня совсем не было желания спорить с кем-то, особенно с ведьмами, да и вообще разговаривать ни с кем не хотелось. «Успокойтесь вы, с самого утра балаган устраиваете», не выдержала какая-то ведьма, подошла к парню и коснулась его плеча, толкая в сторону лестницы, подсказывая, чтобы уматывал побыстрее, пока его косметикой и одеждой не закидали взбешенные девушки. «Это ведьмак, один из тех, кто недавно прибыл в нашу школу и будет учиться с нами, так что не истерите, относитесь к мужскому полу спокойно и с пониманием, они не виноваты, что такими родились». Я усмехнулась и по пути в еще не занятую ванную окинула взглядом ведьмака. Приятный парень, симпатичная, но не смазливая внешность, а сила слабовата. Впрочем, хороший человек, и нечего было так орать. Ведьмак заметил на себе мой взгляд и улыбнулся мне, лукаво сверкнув глазами. Меня передернуло то ли от такого приветствия, то ли от усталости, и я продолжила путь в ванную, и будучи уже в душевой кабинке, слышала продолжающийся балаган между возмущенной ведьмой и другими ученицами. А когда вышла, вытирая голову полотенцем, и спокойным шагом уже бодрая духом и в какой-то степени телом, еще покушать хорошо нужно. «Блум, берегись!» И я вовремя пригнулась, уворачиваясь от некого предмета косметики. Недовольно оглядела укатившуюся к стене тушь и перевела блестящий огнем взгляд на ведьм. Они тут же притихли, удивленно хлопая глазами. Они видели меня, сражающуюся против Трикс, наблюдали, стоя у окон коридоров школы, разглядывая ветровую площадку. Они знают, что бывает, если меня разозлить. «А вот это вы прекратите!» — тихо произнесла я, зло ухмыляясь. Я сегодня и так не в духе. Ведьмак, которого, как оказалось, вовсе взяли в плен, связали прутьями какого-то растения прямо посреди коридора, наверное, захотел исчезнуть, уже в который раз за эти полчаса, а вокруг меня искрилось пламя. Еще немного и я бы направила его на надоевших ведьм, но закружилась голова, и мне пришлось прекратить действие магии. Только маленьким огненным шариком сожгла лианы, опутавшие гостя ведьминского общежития, и слабо ужалила его огнем в бедро. Контроль волшебных сил, тяжелое занятие, когда спишь по 2 часа в сутки. Иди давай, пока тебя снова не поймали. Ведьмак бодро закивал и, спешно скинув с себя приставучие растения, сорвался на бег и скрылся за поворотом, а мой слабо пылающий шарик растворился в воздухе, и под гробовое молчание однокурсниц я спокойно прошла в свою комнату и закрылась на всякий случай на замок, а то вдруг чего удумают. Пусть у меня и защита дракона на моей небольшой уютной обители. Это же ведьмы, они могут все. Кстати, интерьер нашего общежития почти не изменился, как говорила Линша. Возможно, были лишь легкие изменения, обновление краски на стенах, замена мебели с трещинами и изъянами на новую точно такую же, но явных изменений я не заметила. Я устало вздохнула. Неплохое начало дня, и начало учебы с парнями под одной крышей. С парнями, наделенными волшебным даром, а таких в магическом измерении 1/4 от всех особей мужского пола, и это количество колеблется каждый год, становясь больше или наоборот меньше, а из женщин только каждая 1000-я, или больше, не обладает волшебными способностями или просто не развивает их. И чего в том парне было страшного, я до сих пор не поняла. Устало пошатываясь, сдерживая зевоту, я добрела до столовой в компании 4 второкурсниц. Они, похоже, говорили как раз о прибывших учениках, ведьмаках, восхищались, а сколько счастья я видела на их лицах, аура радости витала вокруг. В столовой даже еда пропиталась ею, Я с полным умиротворением уплетала кашу, которую жаждала съесть все утро. И вообще, я была готова съесть что угодно из меню облачной башни и с удовольствием запить это горячим кофе для бодрости. Пока я в одиночестве питала свои силы и физические, и магические, заметила, что с исцелением полуобморочного состояния, головной боли и тошноты, Эллен избавил меня от глубокого укуса на руке. Я размотала слегка испачканные в крови бинты и удовлетворилась чистотой своей кожи. Ни царапинки и больше не болит. Эллен спасает меня. Я надеялась, что весь день будет таким же спокойным, как и завтрак, но это ведь всего лишь надежда, которая в очередной раз не сбылась. Я направлялась в главный зал, вокруг меня толпились другие ведьмы разных возрастов, кто разговаривал с подругами, а кто читал. Прекрасная атмосфера, к которой я так привыкла. Но когда меня чуть с ног не сбивает какое-то странное существо, эта атмосфера рушится, как разбитое стекло на мелкие осколки. Это было не разобрать, оно вихрем пронеслось по коридору, неуклюже оббегая учениц. Некоторые на ногах не удержались, волной пронеслись вскрики испуга. А я только глубоко вздохнула, чтобы вернуть баланс эмоций, как меня вновь кто-то касается. Дьявольский взгляд огненных глаз был направлен на юную ведьмочку, взволнованно разглядывающую ошеломленную толпу, и зачем-то оперлась о мое плечо. Я так и смотрела на нее неотрывно, желая взглядом прожечь, да вот она меня, видимо, вообще не замечала. Или за интерьер коридора школы приняла, что-то вроде статуи из некого готического мрамора. «Артия!» — кричала тоненьким голоском ученица, разглядывая удивленных ведьм, уставившихся на нее как злые волшебники на новый защитный барьер. А я поражаюсь ее спокойствию. На нее вот-вот целой сворой ведьмы нападут, а ей хоть бы что. «Артия, где ты? Вернись ко мне, Артия!» Старалась кричать как можно громче девочка, но голос не позволял. А Артия, как я поняла, это то невероятно быстрое существо. И вздохнув, опустила свой убивающий взгляд. И только повернулась, как на меня набрасывается что-то. Мягкое, с мягкой короткой шерсткой. И теплое, и, фу, слюнявое. Я боролась с этим существом, нещадно вылизывающим мое лицо, хотя я сегодня умывалась и после завтрака вытерла рот салфеткой. Отпиралась ногами и руками, и в итоге эта тварь меня вдобавок еще и поцарапала, когда громадной лапой съехала с живота, и, кажется, провела своими большими когтями под джинсом, как острыми лезвиями прорывая мне единственные брюки. «Опусти, опусти немедленно, Артия!» «Хватит, я сказала!» — кричала та ведьмочка. «Видимо, это ее питомец. Скорее всего, животное помощник. Слюнявая мягкая штука». Я оттянула морду этого существа от своего лица и с силой отпихнула его ногами, отползая в сторону. И он вновь навалился на меня, обнимая лапами. «Да что такое? Я что, такая интересная? Чем-то вкусным пахну. Отвали ты от меня, надоедливая псина. А ну пошел прочь!» — взревел знакомый голос совсем рядом. Животное замерло, медленно попятилось назад, заскулило, и я увидела, как эта большая собака опустила уши и поджала хвост. Она испугалась. Я спешно поднялась на ноги, оттирая от себя отвратительную липкую слюну этой псины. Просто фу! И подтянула спадающие джинсы. Ремня у меня нет, а это существо разорвало небольшую резинку и оторвало половину пуговиц. И теперь что делать? Ходить, поддерживая брюки рукой, или веревкой подвязать? Прочь, вон отсюда, мерзкая собака. Я быстро узнала этот голос, и человека, который сейчас нависает над испуганным до ужаса животным, сжавшимся в комочек, и он использует свою мощь, мощь дракона. Эллен уже третий раз за сегодня спасает меня. Животное отчаянно громко заскулило и умчалось прочь, не разбирая дороги. Ведьмочка, которую Эллен также не обделил уничтожающим взглядом, спешно откланялась и исчезла в том же направлении. Наверное, побежали опять кого-нибудь сбивать. Боюсь, плохо будет, если на старших наткнуться. Эллен щелкнул пальцами, и мои волосы, лицо и руки тут же стали прежними. Толстый слой мерзкой слюны исчез. Волосы вновь легли в ухоженную, немного неаккуратную прическу, какую обычно я делаю по утрам, просто причесавшись. Царапины, оставленные этим животным, зажили. Правда, джинсы все так же норовят открыть всем прелестный вид на кружевные ярко-красные трусики. И немного поразмыслив, прежде чем поблагодарить Эллена за помощь, до меня вдруг дошла одна интересная мысль. И как я раньше не додумалась. «Эллен, почему ты не говорил, что так умеешь?» — прошептала я, чтобы только дракон услышал. Эллен пожал плечами, довольно улыбаясь. Не так давно я начал заметно совершенствоваться, сила будто сама растет не с каждым днем, а с каждым часом, если не с минутой, говорил Эллен задумчиво. Возможно, это потому, что ты узнала свое предназначение и раскрыла свой и мой потенциал в сражении с Трикс. Я медленно кивнула, и тут же вздрогнула от восхищенных восклицаний. Простите, затрепетали ведьмы первых и вторых курсов вокруг, подходя к удивленному Эллену. Вы ведьмак, недавно прибыли в нашу школу. Да, я опустила голову, скрывая кривую ухмылку. Недавно визжали как пикси укушенные, увидев парня из новых учеников, связывали его и избивали косметикой, а теперь липнут к прекрасному Эллену. Вообще-то он мой, и он не ведьмак, но кто меня в толпе-то послушает? Дамы, я не ведьмак и не буду здесь учиться, ведьмы огорченно вздохнули, я друг Блумы и иногда навещаю ее. На меня устремилось много недовольных взглядов. Представляю, какие мысли у них в головах сейчас крутятся. Опять она всех красавчиков себе забрала, и профессор Линер, и этот прекрасный мужчина под ее чарами. Даже новый профессор Брендон в ней заинтересован. И многие другие возмущения в мою сторону, которые пока что не вырываются наружу. Мне нужен только Линер, а Эллен – частичка моей души, которую я очень люблю. И повернувшись к восхищенным красотой Эллена девушкам, я заметила лукавый прищуренный взор своего дракона и ехидную улыбочку. Он, а что он? И я наконец поняла, в чем дело. Черт, я забыла, что он мысли читает, и с огромным смущением отвернулась к окну. И вообще, пора идти в главный зал, я не хочу опоздать. И место хотелось бы выбрать поближе, чтобы разглядеть всех ведьмаков и увидеть их силы точнее. Особенно того паренька-блондина, я так и не поняла, что у него за способности, и почему меня к нему немного влечет. А вы так внезапно здесь появились, послышалось из толпы ведьм. Это была магия воздуха. Да, я обладаю этой стихией, вы угадали, мисс, ласково улыбнулся Эллен, соблазняя блеском своих золотых глаз девушек. У меня не осталось терпения и времени, кстати, тоже мало до начала собрания. И игнорируя все последовавшие возмущенные восклицания, я схватила Эллена за руку и потянула вперед, огибая толпу ведьм, поддерживая джинсы. А восклицания были еще какие. Меня очень активно прожигали взглядами. Моя спина была подвержена ментальным ведьминским атакам, но я быстро скрылась за углом коридора, затянув с собой Эллена. «Спасибо, а теперь возвращайся», — серьезно сказала я и в ответ получила ласковую улыбку с капелькой хитрости. «Ну что такое опять? Я ни о чем таком не думала». «Что? Ты такая замечательная, Блум?» Эллен чмокнул меня в щеку и весело улыбнулся, заметив смущение на моем лице. «Да ладно тебе, мы с тобой как брат и сестра, только ближе, а после...» Подмигнув мне, исчез. Я облегченно выдохнула, расслабилась, видя в своей душе собирающегося подремать дракона, и направилась в главный зал, а он уже кипит кучей народа. Его, кажется, в два раза больше, чем раньше, на любых других собраниях. Просто ведьмы услышали, что сегодняшний разговор будет идти о прекрасных, сильных, мужественных и отважных ведьмаках, с которыми нам теперь учиться, возможно, в одной группе. И здесь собралась вся школа. Все ведьмы, ну, почти все. Мне повезло сбежать с лестницы и занять последнее свободное место на первом ряду. Я со вздохом облегчения откинулась на спинку сиденья и оглядела краем глаза сидящих рядом ведьм. Справа, с третьего, а слева, с четвертого курса. А я тут примостилась, маленькая и немощная девочка из первого. Маленькая и немощная, ага, как же, прокомментировал мои мысли дракон, тихо хихикая. По сравнению с ними я чувствую себя такой, уточнила я совершенно спокойно. По возрасту же, спросил Эллен, устраиваясь поудобнее, собираясь слушать Линшу и наблюдать за новыми учениками. А по силе они тебя не намного превосходят. Я только мысленно хмыкнула. Да, возможно, дракон и прав, хотя, если у меня силы как у старшекурсника, почему я все еще на первом курсе сижу? Вопрос останется без ответа. И я просто не желаю перескакивать с обычного на трудное. Занятия у старших намного сложнее, чем у нас. И вот наконец в центре зала начали собираться парни. Все такие симпатичные, прекрасно сложенные и на вид мудрые. Души полны силы и жажды знаний, глаза блестят, на губах лучезарные улыбки. Возрастов примерно от лет 16 до 25, как и ведьмы, но больше прибыло моих ровесников и парней чуть старше меня. И блондины, и брюнеты, и шатены. Есть парочка рыжих. Волосы самой разной длины, одеты все по-разному. Даже намного по-разному. Кто-то скромно, а другие же разоделись в магические одежды, с вышивкой из золота. Хотя, может, это их специальная одежда, и они уже профессиональные маги. Один из костюмов, в который облачен высокий, но немного худощавый шатен, напомнил мне одеяние Брендона. Ведьмы начали затихать, расселись по местам и внимательно разглядывали парней, перешептываясь. А некоторые изредка восхищенно восклицали, не в силах сдержать эмоций. И в зале появилась Линша, вышла из-за выстроившихся ведьмаков и расположилась напротив своих учениц. Оглядела всех с огромным счастьем на лице, глубоко вздохнула и произнесла: «Доброе утро, дорогие ведьмы!» Взмахнула руками директриса, приветствуя нас. «Я так рада, что вас сегодня так много прибыло на собрание, ведь в этот час мы взглянем на наших новых почетных учеников». Линша отошла чуть в сторону и показала девушкам прекрасных парней. Ведьмаки приветливо заулыбались. «Почетных? А что в них почетного? Они что, все принцы, да короли, а ведьмы, тоже что ли королевские особы?» Эта мысль меня обескуражила. «Блум», нашептывает дракон, разглядывая парней, оценивая их способности, «ты ведь тоже принцесса. Принцесса не какого-то там маленького королевства на краю волшебной вселенной, а целой планеты, которая когда-то была центром магического измерения. Именно на Домино, как говорилось в легенде и как есть на самом деле, лег отдохнуть великий огненный дракон, одарив жителей этого мира огромной силой своего истинного пламени». Эллин произносит прекрасные речи, и кое-что, кстати, он сказал новое для меня. «Я не знала, что Домино была центром магического измерения, еще до Магикса, на котором мы сейчас находимся. И все-таки считать себя принцессой после всего, что было в детстве, после того, как со мной обращались, очень трудно. Я, наверное, всегда буду считать себя сиротой-детдомовкой без медика в кармане. А ведь и не скажешь, что это неправда. Да ну тебя!» Эллин о чем-то задумался и так хитренько улыбнулся. «Да ну вас, ваше высочество!» Я вздрогнула, сжимая кулаки. Какое странное чувство накатило, а щеки опалило огнем. Что это было? На меня так подействовали слова дракона, я так реагирую на истинное обращение ко мне, как к принцессе. Или это было что-то другое? Я оглянулась, осматривая ведьм на верхних рядах. На меня никто не обращал внимания, все заинтересованы ведьмаками. Я облегченно выдохнула. А Линша продолжала говорить: «И перед тем, как представить вам ваших новых одногруппников, я бы хотела извиниться за тот балаган, который произошел сегодня утром». «Погодите-ка», Линша имеет в виду безумную реакцию ведьмы на появление парня в общежитии. «Это было только у нас, у первогодок, или по всему крылу крики пронеслись? Я не углядела и поселила парней с девушками в одном общежитии. Но отныне я выделю ведьмакам отдельное крыло, не беспокойтесь». Ведьмы облегченно выдохнули. «Также хочу рассказать вам о новой интересной дисциплине, которую будут преподавать всем курсам. Правда, я думаю, о ней лучше поведает сам профессор». Линша отстранилась и дала слово. «Дала слово тому мужчине, которого я спасла в лесу, и из-за которого убежало мое животное-помощник, который облобызал меня невероятными комплиментами. Я приветствую вас, прекрасные дамы, меня зовут Авалон», — громко произнес профессор. «Хочу вам сказать, что я хотел попасть в главный зал этой необычной школы, полной могущественной магии, но, кажется, мужчина беспокойно огляделся, попал не туда». Ведьмы удивленно переглянулись, а Линша устало вздохнула. «Я бы на ее месте уже ладонь ко лбу приложила, не сдержалась бы, потому что я оказался в раю девичьей красоты», — восхищенно произнес профессор, взмахнув руками. «Вы все так прелестны, что я не могу наглядеться на вас». Девушки затрепетали, уже влюбляясь в еще одного прекрасного профессора. «А мне вот интересно, он назовет сегодня свой предмет или будет окутывать нас комплиментами до самого вечера? Итак, моя дисциплина называется философия магии или магифилософия, как вам удобно. Я буду рассказывать вам, в чем состоит истинная сущность каждого заклинания, даже самого маленького шарика огня. А заклинания, которые я буду преподавать вам, произносятся не одним словом, как вы учили прежде, несколько слов, а после целые тексты, и вы создадите невероятно мощное заклинание, медленно плетя нить своей магии в настоящую сеть энергии, которая поможет вам размеренно расходовать силы». Ведьмы вслушивались в слова великолепного профессора и даже перестали разговаривать. Или же все намного иначе, они восхищаются его красотой и приятным голосом. «А вот меня заинтересовала его дисциплина. Пусть и немного напугало его отношение к девушкам, я все же, наверное, попрошу у него несколько часов в неделю отвести для личных занятий со мной. Уж очень хочется стать мастером в таких необычных заклинаниях. А теперь я покажу вам важность своего предмета на примере», — сказал профессор. Директриса щелкнула пальцами, и неподалеку появился некий странный камень лилового оттенка, гладкий, идеальный. Авалон благодарно кивнул Линше и обернулся к нам. «Девушки с первых рядов», — он оглядел нас, посмотрел в мою сторону. «Прошу вас, миледи», — он указал ладонью на сидящую рядом со мной девушку, «примените свои способности и попробуйте разбить этот камень». Ведьма воодушевленно кивнула, поднялась и собрала на ладонях свою силу. Ее магия тоже относится к стихии огня, но немного отличается. Это что-то вроде огненного вихря, но я не уверена, что вижу в ее душе стихию воздуха. И два ее крутящихся шара сильным броском отправлены на камень, но ничего не произошло. Ведьма разозлилась, собрала свою энергию на ладонях, оскалилась и, создав большой сияющий шар с закрученной энергией, направила его на несчастный камень, и все равно ни царапинки. «А теперь вы, Блум». Я нахмурилась и поднялась, оглядывая Авалона, и он обязательно назвал меня по имени, чтобы удивить других и заставить беситься. Я сосредоточилась, воззвала к силе своего дракона и взмахом руки создала огненную спираль. Она собралась в большой пылающий шар, и я сильным пасом отправила его на камень. Взрыв и ничего. Да я уже поняла, что тут есть какой-то подвох, но все равно не желаю сдаваться. Эллин поднялся, изогнул спину, грозно расправляя крылья, откликаясь на мой призыв, и громко зарычал. На веках чувствую жар, вокруг танцует пламя. На ладонях собираю истинный огонь и отпускаю вихрь с еле заметной драконьей головой на свою цель. И опять ничего, только огромной вспышкой огня всех напугало. Я с недовольством опустилась на сиденье, заметила удивленные взгляды близ сидящих ведьм. И не только они присмотрелись, Авалону тоже было интересно. Я сделала вид, что ничего не вижу. «Хорошо, а вы, миледи?» Профессор обратился к другой ведьме. Она кивнула и попробовала свою магию, стихию воды. И со взмахом ее руки на камень обрушился ливневый дождь огромной силы, а после вовсе целое цунами. Еле ноги успели поднять, чтобы не замочить брюки и обувь. И все равно камню хоть бы что. Но как его разбить? Обескураженно спросила какая-то из ведьм. Профессор улыбнулся и повернулся к камню. Элемоникус ожидатикус. Тело профессора засияло. Он удержал меж ладоней небольшой золотой шарик, дифрамус каптикус, и сделал несильный пас в сторону камня. Шар, кажется, лишь коснулся его и исчез. И в следующие секунды по камню прошла огромная трещина, и он развалился на кусочки. Ученицы застыли в шоке. Если самые сильные заклинания ведьм со старших курсов не сработали, а его небольшое заклинание с той самой сеткой распределения энергии. Так вот что значит философия магии, вот как важно понять сущность своего заклинания и сущность своего противника, даже если он всего лишь камень. А то как Авалон произносил это заклинание, читал эти слова на языке, очень похожим на древнемагический, или это он и есть, один из видов, неизвестных мне. Превосходно. Большое спасибо, профессор Авалон. А теперь самое время начать распределение учеников по курсам и факультетам, воодушевленно произнесла Линша. И когда профессор, откланившись, покинул зал, щелкнула пальцами. Темно-зеленая дымка сделала круг неподалеку от директрисы, образовала большой кристалл, который тут же разлетелся на кусочки, являя нам зеркало истинной сущности. То самое, которым пользовалась Гриффин, когда я и увидела Эллина впервые. И впервые подошла к Линеру ближе, заговорила с ним. Ведьмаки отошли в сторону и построились в очередь. А их довольно много, человек 40-50, если не больше. Они о чем-то переговаривались, оглядывая магию директрисы. За большим столом расположились профессора факультетов, они готовились внести в свои списки новых симпатичных учеников. Ролис, как обычно, вылетела из реальности, подпиливала свои длинные ноготки, временами поглядывая на парней, а некоторые из них уже слюнки по ней пускали. Рядом сидит Айрис, добрая ведьма и волшебница земли, и мило улыбается ведьмакам. Далее Эйрос, он весь во внимании. А, Лин, выдохнула я и огляделась. Девушки из старших не обратили внимания. Линера нет, его нет уже несколько дней. Я волнуюсь, вдруг с ним действительно что-то случилось, ведь в тот раз, когда он пропадал на целую неделю, он потерял сознание прямо в коридоре у моей комнаты. А вдруг на нем опять некое темное заклятие, и из него вновь выкачивают энергию? Я обязана его найти, не стану больше медлить. Никакие животные помощники, Новые ведьмаки и да и занятия меня не остановят. Я, пожалуй, пропущу сегодняшние уроки и отправлюсь в библиотеку. Да, так и сделаю. Хорошо, начнем. Линша легким жестом руки пригласила первого парня и подвела его к зеркалу. Блестящая поверхность заискрилась, покрылась рябью, и мы увидели вихрь, окруживший брюнета. В отражении ведьмак увидел свою стихию, а Линша, внимательно оценив ее силу и способности ученика, уверенно сказала: «Ты обладаешь стихией воздуха и твой курс второй. А теперь подойди к профессору своего факультета, Эйросу». Линша указала на белокурого мужчину, и парень спешно подошел к нему. «А теперь следующий». Я наблюдала за распределением и невольно ожидала чего-нибудь необычного, но ничего такого не последовало. Все ведьмаки отправлялись на первый, второй или третий курс. Выше поднялся только тот высокий шатен в магическом одеянии. Он попал на четвертый и на факультет земли. Прошло всего 10 парней, и ни один не обладал огнем. Большинство шли на воду и воздух, некоторые на землю. Очередь быстро уменьшается, ученики, получив свои значки, уходят к ведьмам, садятся где-то на верхних рядах, а следующий в очереди тот самый блондин с яркими голубыми глазами. Скай заметил меня и счастливо улыбнулся. Я поспешно опустила голову. Когда Линша пригласила его, Скай уверенным шагом приблизился к зеркалу, и вдруг оно заискрилось, засияло, заблестело, ярко-ярко, ослепляя всех вокруг. Но это долго не продлилось. Скай отстранился от зеркала и заметил, что даже Линша была взволнована произошедшим. «Директриса, с вами все в порядке?» – взволнованно спросил Скай, оглядывая Линшу. Она проморгалась и закивала. «Да, да, но это сила», – пробормотала Линша, осматривая парня. Она, скорее всего, оценивала его способности и пыталась понять, что у него за магия, и вновь отстранилась, мотнув головой. «Я не думал, что это будет настолько ярко», – пробормотал Скай. «Моя магия – это солнце. Я сам развивал ее, читая различные учебники и книги», – рассказал ведьмак. «Я думал, что солнце покажется в зеркале как-то иначе, а в итоге я всех напугал. Простите, здесь ни за что извиняться», – серьезно произнесла Линша. «Я думаю, ты пойдешь на первые курсы два факультета – воздуха и огня». Скай кивнул и нахмурился, оглядывая профессоров. «Эйроса он видел, а вот, а профессор факультета огня?» — спросил блондин. А я навострила уши, внимательно разглядывая эмоции на лице Линши. «К сожалению, по некоторым причинам профессор Линер сегодня отсутствует и может не появляться еще некоторое время», — говорила директриса с легким волнением. «Я не знаю, относится ли это беспокойство к Лину или к магии Ская, но я точно уверена, что Линша что-то скрывает. А вы не подскажете, почему профессор Линер не приходил на занятия на этой неделе?» Вдруг поинтересовалась какая-то ведьма позади меня. Она только выразила свой интерес вопросом, а я уже была готова ее расцеловать. Ладно, просто пожать руку. Почему-то мне Линша не желала ничего говорить о Линере, и мой вопрос при всех успеха не принес бы. У него сейчас небольшие проблемы со здоровьем, и он покинул школу на неопределенное время, — ответила Линша ровно. Ведьмы обеспокоенно зашептались, а я нахмурилась, внимательно разглядывая директрису, и не отвернулась, не убрала взгляда, когда она заметила это. Я пыталась просмотреть ее душу и мысли, хоть и не умею этого. Я смотрела на нее словно тигр на охоте, затаившийся в высокой траве, следящий за косулей. И директриса, дерганно вздохнув, поспешила отвести взгляд и вернуться к теме собрания. «Что ж, неплохо, Линша, но я не сдаюсь. Ты же знаешь, я добьюсь своего и не побоюсь опуститься в пасть дракона, чтобы отыскать Линера. Я узнаю, где ты его прячешь и почему скрываешь все от меня и других ведьм. Уж не думаешь ли ты соперничать с Линшей?» — взволнованно спросила Эйлин, следуя за мной по пятам. Он опять стал человеком, а я надеялась побыть одной и сосредоточиться на поисках. Я оскалилась и резко развернулась. «Да», — выкрикнула я яростно, — «я буду сражаться со всем миром, если этого потребует поиск. И мне наплевать, что вокруг нас полно ведьм. Они сейчас только о новых учениках думают, а я тебе не позволю». Возвысился надо мной дракон, скались. «Нет, Эйлин, ты меня не напугаешь. Я знаю все твои слабые места. Я знаю тебя всего. А как будто я спрашивать тебя буду?» — еще громче выкрикнула я, сжимая кулаки. Силу контролировать уже тяжело, я не могу долго злиться. Эйлин сейчас вне моей души, он не сможет меня успокоить сразу. Да какая разница, все здесь знают о моих силах, а вот будешь. Я тебе не парень и не просто брат, я твой. Эйлин замахнулся, Я ошарашенно отскочила назад, наблюдая за его рукой. Я не знаю, хотел ли он меня ударить, но если бы не Скай, резко перехвативший его за запястье, я бы точно убежала прочь, не желая вообще больше и видеть и чувствовать Элина в любом виде. «Как ты смеешь поднимать руку на девушку?» «Скай зол, очень зол, я таким его вижу впервые, и я вижу его магию, правда, она сильно слепит духовное зрение». Я отвела взор, я не собирался ее бить. Элин вырвал свою руку и недовольно хмыкнул. «А ты тот самый Скай, да, который так докучал Блум вчера своими разговорами, Элин?» Я оскалилась. «Еще одно слово и я точно что-нибудь сделаю, он же все раскроет, придурок». Но я, замешкался Скай, не зная, какие слова подобрать в оправдание, ведь он и не знал, что тогда надоедал мне, а Элин все испортил. «И не надо так удивляться», — дракон разглядывает удивленное лицо Ская, довольно ухмыляясь. «И да, я все знаю о вашем разговоре и о Блум в общем». «Но как?» – ошарашенно выдохнул Скай, а я бегала глазами вокруг, не зная, что предпринять, чтобы успокоить дракона. Я заметила значок Ская, первый курс и два факультета, огонь и воздух рядом изображены на фоне герба облачной башни. «Впервые такое вижу, откуда ты знаешь?» – проронил Скай. «Как?» – усмехнулся Элин. «Потому что я ее». Звонкая пощечина тут же заставила всех вокруг замолчать. Ведьмы и ведьмаки удивленно уставились на разразившееся представление прямо в коридоре. Скай шокированно отшатнулся назад, открыв рот, а Элин замер, глядя куда-то в одну точку. Его щека пылала красной отметиной. «Ублюдок, видеть тебя больше не хочу, ты тварь последняя!» — яростно кричала я, выпуская все накопившиеся за эти дни переживания и страхи. «Ненавижу, ненавижу тебя!» — и убежала. Прочь отсюда, от этих пристальных взоров ведьм и ведьмаков, от ошарашенного Ская, от удивленного Элина. Прочь, прочь, быстрее, бежать. Я хочу скрыться. Меня так все достало. Я так хочу отдохнуть. А ведь я думала, что после победы над Триксой и возвращения мира на Магиксе все закончилось и наступили спокойные деньки, полные плодотворного обучения в этой темной школе. Но плакать я не стану. Такой пустяк не заставит меня показать свою слабость даже стенам этого замка. Ни за что, Линер. Как же я скучаю по тебе, как мне тебя не хватает сейчас. Глава 7. Книга о темном фениксе. Часть 1. Думаешь, это поможет? Неуверенно спросила я, оглядывая коробочку, обернутую золотой подарочной упаковкой, перевязанной переливающейся лентой. Я приняла ее из рук Лин, она довольно легкая. «Да 100%, Блум», — хлопнула меня по плечу подруга, — «всегда срабатывает. Вещица, правда, дорогая, но действует безотказно. Проверена уже многими», — и вдруг ли задумалась, хмурясь. «Правда, некоторым первокурсницам не помогала, но ты точно будешь в фаворите. У меня, кажется, глаз задергался». «Ох, эти размышления, Лин, вслух. Короче, не волнуйся», — подтолкнула меня вперед подруга. «Иди к цели, будь уверена». И, вдруг обогнула и коснулась моих щек, вглядываясь в лицо, улыбайся, и растянула их в стороны, нацепляя мне кривую улыбку. И как же это глупо смотрелось со стороны. «Все идеально, а теперь иди». И, сильно толкнув меня к двери, умчалась прочь. Я только увидела одну прядку ее темных длинных волос, пока она скрывалась за поворотом. Ну точно надула, уверена, в этой коробке то, что дико разыграет ситуацию, а потом ли выпрыгнет из-за угла и будет хохотать до потери сознания, катаясь по полу. Ну она же ведьма, в отличие от меня, вечно забитой проблемами и переутомлением, молчаливой и серьезной. Я глубоко вздохнула и направилась к дверям. У меня нет выбора, я уже решила, что займусь поисками. Если всем наплевать на Линера, я найду его сама, и даже никакой там огненный дракон мне не указ. Пускай погуляет по школе и обдумает все свои слова и действия, поймет, почему я его возненавидела во время той ссоры. И Скай теперь вряд ли захочет со мной говорить. Хотя, какая разница, он просто ведьмак, такой же, как и 40 других ведьмаков, поступивших сегодня в облачную башню. А джинсы я, кстати, все же подвязала веревкой, узлом скрывая порванное место. Выглядит не так уж и плохо, как я думала раньше, будто необычный ремень или пояс. Я подошла к дверям, отринула все ненужные мысли и только взялась за ручку, как по школе пронесся гонг. Начинается второе занятие, и я впервые пропускаю уроки по собственному желанию, но они не так важны сейчас. Открываю дверь, вхожу и тут же закрываю за собой. Приятный запах книг окутал меня, я внимательно оглядела библиотеку, зал, в который попадаешь, как только заходишь. Именно здесь за большим столом напротив читального зала восседает жаба Ринсей. То есть баба Ринсей. Точнее, ведьма Ринсей. Да какая разница. Подхожу к ней и натягиваю улыбку, как и говорила Ли. Стараюсь сделать все, чтобы она выглядела естественно. Библиотекарша поднимает на меня свои маленькие неприятные глаза цвета тьмы, небрежно окидывает взглядом, а я продолжаю глупо улыбаться. «Здравствуйте, будь вежливой, будь вежливой, вежливой будь», я сказала. «Госпожа Ринсей», протянула я через силу и еще раз напомнила себе, «зачем я здесь?» Ведьма скривила свою физиономию, прищуривая один глаз. «Какое же упорство мне понадобилось, чтобы не измениться в лице и задержать улыбку? Чего тебе надо?» — выпалила старушенция, поглядывая на коробку в моих руках. «Видимо, пора. Теперь выход этой странной вещицы, которую так расхваливала Ли, утверждая о невероятном эффекте. Это вам, подарок», я протянула коробочку, не переставая улыбаться. «Кажется, у меня начинает получаться делать это искренне». Аринса забрала коробку и оглядела ее, а после внимательно осмотрела меня, видимо, подозревает, что тут не все так чисто, как кажется. Но все же потянула за край ленты, медленно развязывая бант, с опаской сняла обертку, все еще поглядывая на меня с огромным подозрением, и удивленно уставилась на коробку конфет. Да, это была простая коробка конфет, правда, не такая, какие я видела на земле, те, что приносили воспитательницам, и нам иногда перепадало сладкого, когда подарков было слишком много. А эта двойная, украшена блестящими на свету камешками, будто настоящими драгоценностями, а может, это они и есть. Коробка прекрасно оформлена, и я с трудом прочитала перевернутый для меня текст. Волшебные аритензи с ликером, Радовани, Ринелли и Маркус, ассорти. Аритензи, как я поняла, это некие конфетки, скорее всего имеют волшебный эффект, а все остальное, алкоголь и очень крепкий. Подождите-ка, так этими конфетами ведьмы спаивают библиотекаршу, чтобы получить нужные книги и информацию, вот это да. Аринсей выдвинула одну из коробочек, взяла одну конфетку и положила в рот, и с божественным наслаждением смаковала прелесть этого лакомства. Кажется, это ее любимые конфеты. Интересно, а с другими профессорами у наших ведьм тот же подход, зато как зачеты с экзаменами сдаются на раз-два, зачетки с пятерочками так и слетают со столов. Ух, я понаблюдала, как уже три аритензи скрылись за тонкими губами Аринса и поняла, сейчас, я хотела у вас поинтересоваться, максимально вежливо тоненьким голоском произнесла я, сложив пальцы в замок. Аринса и взглянула на меня затуманенным взором и лениво кивнула. «К вам заглядывал профессор Линередок дня три назад», и вновь в ответ получила кивок, и ответить ничего не успела. Библиотекарша прожевала очередную конфету и начала говорить, и говорить много, только слушать успевая и интересующие вопросы задавай. «Да, бывал тут одним вечерочком», — говорила Ринсей, она стала сама не своя. «Заглядывал, просил книги и читал до самого позднего времени, когда мне уже уходить пора было», и вновь съела конфету. «А что за книги он просил?» — серьезно спросила я, стараясь не обращать внимания на пьяный голос библиотекарши. «Да все о каком-то темном фениксе говорил», — бормотал себе под нос о скелете в доспехах. «Его, кстати, будто что-то сильно беспокоило, на месте устоять не мог», — говорил Аринсей будто мне по секрету. «Да вот и перечитал кучу книг, а один старый фолиант о темном фениксе забрал с собой». Я задумалась. Слова профессора Ираса и рассказ опьяненной Аринсей, все сходится. Он был с древним фолиантом, сильно взволнованный, а этот темный феникс, что это такое? «А, вы сказали, скелет в доспехах?» — ошарашенно переспросила я довольную уплетающую конфеты Аринсей. «Да, да, и еще темный феникс», — пробормотала она и вновь закинула в рот конфетку. «Мне снился скелет в доспехах, который убил Линера. Нет, не может быть, чтобы этот сон и вправду сбылся. Лин не может быть мертв, Линша бы это знала и не стала бы скрывать. Она бы сообщила, если не мне, то профессорам факультетов, и Ирос бы мне сказал, и Элин бы что-нибудь да почувствовал. Верно, значит что-то другое. Но почему Лин вдруг заинтересовался этим, и был так взволнован? Мне нужно срочно узнать о скелете и фениксе. Аринсей, вы можете дать мне книги о том темном фениксе и скелете в доспехах?» Библиотекарша уже распробовала первую часть коробки артензии и развалилась в кресле в блаженном состоянии. «А если она сейчас уснет, она же ничего мне не даст. Никаких книг. И что мне делать? Будить ее? Ли, Почему ты мне ничего об этом не сказала? Об эффекте этих странных конфеток, которые почему-то все еще легальны. Или они всегда были нелегальны? Ой, да кто знает. И послышалась тихая, но жутко противная отрыжка, после которой я уже ни о какой улыбке и думать не могла. Кошмар. А какой запах алкоголя вокруг распространился. Ну да, такие конфеты только ведьмы достать и могут. На ключи, мне на ладони приземлилась массивная связка разномастных ключей. Глянь там, и Аринсей ударила рукой по полке стеллажа за креслом. Казалось, не в попад, а на самом деле. И рядом такой же стеллаж отъехал в сторону, являя мне невзрачную дверь. Что надо, то и бери, и смачно икнув, старая ведьма захрапела. Сама того не зная, я споила библиотекаршу. Правда, с ней это не в первый раз, если способ проверенный. Одно удивляет, если она уже ела эти конфеты и знает, какой от них эффект, так почему снова на те же грабли наступает? Но меня это не касается, пока я держу в руках ключи от тайной комнаты, где спрятаны самые важные фолианты библиотеки Облачной башни. Вот только, какой из двух десятков ключей сюда подходит? В итоге я спешно перепробовала почти все и наконец повернула нужный. Громкий щелчок подсказал, что путь открыт, и я скрылась за дверью, и моему взору открылась настоящая галерея волшебных артефактов и фолиантов. Я думала, что в нашей школе только архив содержит огромное собрание таких редких или вовсе уникальных экземпляров, но я не представляла, что их может быть еще больше. Эта комната похожа на тайную библиотеку некого мага. Кривоватые полки забиты маленькими и большими книгами, многие фолианты лежат прямо на полу в стопках, на столах сложены различные артефакты, от которых ощутимо веет магией. Кажется, нитями энергии они тянутся ко мне, гости своей обители. Но я возьму только то, что мне необходимо, а нужды в этих вещицах, пусть и, скорее всего, очень ценных, я не чувствую. И посреди этого волшебного места расположена золотая кафедра. Ключи звякнули на большом кольце, я всунула их наполовину в карман джинсов и спешно подошла к кафедре. Провела рукой по гладкой поверхности, дивилась красоте золота и заметила несколько слов, что проявились от моего прикосновения. «Да пусть, что скажешь ты, я ведь тебе свой лик, и узнаешь ты, что книга говорит, что скажешь ты. Значит, надо сказать, темный феникс», — громко произнесла я, и золотая кафедра засияла. С полки стеллажа неподалеку слетела книга и опустилась передо мной, открываясь на необходимой странице. «Верно, это то, что мне нужно». Я тут же заметила фразу, содержащую слова «скелет в доспехах» и поняла, что этот персонаж из моего сна и есть темный феникс. К тому же больше книг мне тайная комната библиотеки не предоставила. Я забрала фолиант и задумалась. Негоже вот так покидать такое прекрасное место и упускать шанс узнать все, чего я жажду. Лукаво улыбнувшись, я опустила ладонь на кафедру и произнесла: «Великий огненный дракон». Еще один фолиант опустился передо мной, показывая свои исписанные важными текстами страницы. Я пробежалась глазами и закрыла книгу, прижимая к груди. Просто не верю своему счастью. Полная история домино. И еще одна книга показалась мне на глаза. Я забрала все три толстых и довольно тяжелых фолианта и, еще раз продумав, не нужно ли мне еще что-нибудь, направилась к двери. Тихонько приоткрыла ее, выглянула, осмотрела библиотеку. Никого, Аринсей до сих пор спит крепким сном. Я вышла, повернула ключ в замке несколько раз и придвинула обратно стеллаж, который не особо-то хотел подчиняться. Мне удалось найти нужную книгу за креслом библиотекарши, чтобы он сам задвинулся и встал на место. Всунув связку ключей в первую полку стола Аринсей, создавая как можно меньше шума, я шепотом поблагодарила библиотекаршу и исчезла из библиотеки, будто меня здесь и не было, а к груди бережно прижимала три очень важных фолианта. Я нервничаю, Блум нет уже давно. Она убежала с испуганным выражением лица, я видел в ее глазах разочарование во мне, слышал ее мысли, чувствовал ее эмоции, душу, полную страдания, и стал себя ненавидеть. Уже долго брожу рядом с аудиторией истории магии, наворачиваю круги у дверей, удивляю учеников, а неподалеку стоит разозленный моим поведением Скай. Да, я чуть не ударил Блум, да, я последняя сволочь, но тебе-то какое дело до наших разговоров? Ты тут просто ведьмак, учащийся Облачной башни. Иди по своим делам, не нервируй меня. Останавливаюсь на расстоянии нескольких метров, метаю в сторону Ская молнии яростных взглядов. Он отвечает мне любезной взаимностью, я вижу его возрастающую от злости и сильных эмоций силу. Солнце слепит, Он действительно силен и серьезен. Ну чего ты ко мне привязался? Не выдерживаю и подхожу ближе. Скай только сильнее щурится, прожигая меня взглядом. Вот же ведьмак, ты чуть не ударил Блум, вспылил блондин, теряя самообладание. Ты не мужчина. Хотелось выкрикнуть ему в лицо, что я действительно не просто мужчина, а на самом деле дракон, но сдержался. Это разрушит все. Я уже и так напортачил, рассказав ему о неприятии Блум при том разговоре во время ужина. Я понимаю, что совершил ошибку, но ты вмешался очень зря, парень. Я пригрозил пальцем. Нарываешься ведь? Плохо будет, если разозлишь меня по-настоящему. Скай недовольно с гордостью хмыкнул. Он очень зол, с каждым своим словом я злю его еще больше. Я как раз пришел вовремя и спас Блум. Я не собирался оставлять девушку в беде, она ничем не заслужила такого зверского обращения. Возмутился Скай, яростно глядя мне прямо в глаза. И не боится, хотя я не прятал своей силы. И то, что я ей наскучил при том разговоре за ужином. Я сожалею, мне не стоило так напирать на Блум. Поэтому я даже благодарен тебе, что ты мне все рассказал. Мне и ответить нечего. Такой невероятно уверенный в себе нет, не парень, мужчина. Он взрослый, умный мужчина. Блум с таким впервые общается. Мне необычно это принимать, но я действительно им восхищен. Да это, начал я задумчиво, но Гонг прервал все мои размышления и слова. Я замер, не зная, что делать. Блум так и не появилась. Огляделся, осмотрел коридор, но не увидел ее. Похоже, у меня не осталось выбора. Я бегом устремился к лестнице. «Мне нужно». «Ты куда?» — крикнул мне вслед Скай. «Разве ты не учишься в этой группе?» Я остановился, решая на пути, стоит ли отвечать или пропустить его слова мимо ушей, и все же выкрикнул, стараясь перекричать гомон исчезающих в аудиториях учеников. «Нет, я попытаюсь найти Блум». И скрылся за углом коридора, подождал, пока все ведьмы и ведьмаки уйдут, и, глубоко вздохнув, сосредоточился, закрыл глаза, прошептал несколько слов, максимально точно представил свою рыжеволосую хозяйку и провел ладонью перед лицом, и выдохнул, освобождаясь от всего ненужного, заменил мысли необходимыми размышлениями, создал нужное выражение лица и уверенным шагом, гордо подняв голову, проследовал в аудиторию истории магии, и постучавшись, вошел, закрывая за собой дверь. «Как твое имя?» – спросила профессор Риннель, оглядывая меня. «Блум», – спокойно ответил я. Риннель кивнула и повернулась к доске, продолжая управлять мелом при помощи магии, записывая тему занятия и главные подтемы, о которых она сегодня расскажет ученикам. А я прошел на свободное место заднего ряда. Тетради у меня не было, но это не помешало мне прослушать урок. Да, я надел личину, не только приобрел облик другого человека, но и сменил пол, а именно стал Блум. Кто как ни частичка ее души, ее огненный дракон сможет превосходно сыграть эту роль, отсидеть уроки, пока сама Блум занимается поисками, а после рассказать всю полученную информацию хозяйке. Именно этим я и займусь, и тогда, надеюсь, она простит меня, и надеюсь, ей удастся получить нужную информацию. Урок Риннель проходит как обычно, она повествует на определенную тему, приводит примеры и доводы. Кто-то ее слушает, а кто-то тихонечко дремлет на своих местах. Она их не трогает, наверное, благодарна, что хотя бы не мешают вести урок. А я примерно сидел и разглядывал доску, внимал лекцию о магии молнии. Хоть я это и с рождения знаю, все эти знания о волшебстве и его различных направлениях укрепились в моем сознании благодаря моему предку, великому огненному дракону, но слушать Риннель действительно было интересно. Хоть с виду и не скажешь, но преподаватель она превосходный. Магия молнии бывает трех видов. Первая, природная, можно сказать, самая редкая. Обладание ею и управление достигается соединением с настоящей природной молнией, которая, как вы знаете, бывает во время грозы. Это самая опасная магия, природная молния не постоянна, она может подчиниться вам, если вы имеете предрасположенность к подчинению этой силы, может слегка ударить вас, по коже пройдется дрожь, может немного сильнее, не нанося серьезных ран, но она и убивает. Вторая, стихийная. Такую молнию могут создать те, кто имеет способность управлять стихией воздуха, огня и воды. Такие маги встречаются редко, они объединяют все три стихии и создают молнию. Можно попытаться вызвать молнию и из двух стихий, воздуха и огня, но скорее всего у вас получится огненный вихрь. Такая молния сильна, но сильнее всего природная и естественная, Это третий вид. Третья, естественная. Это генетическая предрасположенность к этой магии. Вы можете без природной и стихийной магии призывать молнию и использовать ее в собственных целях. Также редкая способность, но невероятно сильная, если развить ее до больших высот. Самая сильная из всех. Урок Ринниль закончился быстрее, чем я думал, и теперь мне предстояло то, что оказалось самым трудным. Избежать разговоров с этим уверенным в себе ведьмаком. Но Скай заметил меня и тут же поспешил подойти, а мне повезло скрыться в толпе своих, точнее одногруппников Блум, а после за другими учениками пробраться к лестнице, на которой я скрылся от него. Но не тут-то было, Скай быстро нашел меня, окликнул, и я воспользовался моментом, чтобы удрать. Скрылся на первом этаже, наблюдая за выходом с лестницы, столкнулся с приоткрытой дверью и, заметив появившегося в коридоре Ская, зашел в просторное помещение кабинет, закрывая дверь. И это оказалась учебная часть, и здесь, слава богу, никого не было. Но стоило мне отойти от двери, как ручка повернулась. Единственное, что я успел сделать, это юркнуть под большой стол и наблюдать за идеальными женскими ножками на высоких каблуках темных туфель. И замер, стараясь дышать как можно реже. Женщина, которую я узнать по обуви не смог, прошла около стола, кажется, открыла шкафчик, что-то взяла и села за стол. Я быстро убрался в другой угол, чтобы ненароком не зацепить ее. Так и что теперь? Она тут решила остаться надолго? Я не могу тут оставаться, мне нужно на занятия. А если Блум будет меня искать, надо как-то спровадить эту женщину. Я решил воспользоваться старым проверенным методом. Он работает всегда, на всех и никогда не подводил Блум. Я аккуратно бесшумно развернулся, оглядел пол. Неподалеку от шкафа, куда женщина и заглядывала, стоит большой горшок с неким растением. Я поднял руку, сосредоточился, и это растение начало мгновенно увеличиваться в размерах, извиваться и ползти по полу, и устремилось к этой женщине. Она дико взвизгнула, когда оно начало скользить по ее ногам, подскочила со стула и выбежала из кабинета, громко цокая каблуками. Испуг – лучшее средство в таких ситуациях. А я, мысленно отблагодарив растение, вернул ему прежний вид и облегченно выдохнул, выбираясь из-под стола. Внимательно оглядел помещение. Никого. И, отряхнув коленки, воспользовавшись моментом, выскочил в коридор и скрылся в случайном направлении. Мне нужно в аудиторию трансмутации. Сейчас урок с профессором Брендоном, и мне предстоит не раскрыть свой истинный облик перед его проницательным взглядом. Если он увидит мою душу, это будет не очень хорошо. Буду надеяться, что он сдержит свое слово и больше не станет просматривать сущности. Под самый гонг я тенью проследовал по стремительно пустеющим коридорам и приблизился к аудитории трансмутации. Группа Блум сейчас заходит туда, а профессор наверняка появится в снежном ненавистном мне вихре, как и в прошлые разы. Почему ненавистным? Потому что он мне противен, как и его магия. Этот холод, снег и лед, он не такой, как у Айси во многих смыслах. Брендон не жаждет захватить магическое измерение, но способности у него отвратительные. Я просто на дух не переношу этого профессора. Не понимаю, как Блум его терпит. Но сейчас я должен выдержать ради своей хозяйки. Сяду куда-нибудь в угол. Все ведьмы так и жаждут занять первые ряды, ведь Брендон ослепительно прекрасен, и вытерплю час, всего час, час, Эллен, просто час. К тому же сейчас на пару минут можно опоздать или даже на 5, или на 10. Я вздохнул, готовясь к встрече с неприятным мне волшебником, но повысить свою выносливость мне не дали. Блум, почему ты не заходишь в аудиторию? Я просто с ног до головы покрылся холодным потом, и не только физически, но и душа вся, кажется, задрожала, и я ощутил ту самую ужасную магию. Сглотнул и обернулся, стараясь нацепить на лицо самые правдоподобные эмоции. Профессор Брендон, этот прекрасный проницательный шатен, умеющий проглядывать чужие души, сейчас слегка удивленно глядел на меня. А может, сегодня он хотел войти в аудиторию, как все остальные профессора, через дверь? Что-то случилось. Ты выглядишь взволнованный, беспокойно произнес Брендон, заботливо касаясь моих плеч. Я вновь тихо сглотнул. Нет, нет, все в порядке. Я постарался отстраниться, но профессор чуть сильнее сжал мои плечи, не желая отпускать. Просто хочу зайти последней. Неужели моя улыбка настолько фальшива? Я еще не отрепетировал искренность на лице Блум, которая на себя надел. Или ты кого-то избегаешь? Не хочешь с кем-то видеться? Догадливый Брендон приблизился вновь, совсем близко, очень. Я склонил голову в испуге. Ситуация выходит из-под контроля, а его отвратительная ледяная магия сводит меня с ума. Я огненный дракон, в конце концов. Я тебя сейчас растоплю, снежный правитель, если ты не отойдешь. Да, вы правы, профессор. Я оказался зажат в объятиях, в ласковых, нежных объятиях мужчины. Черт подери, кто-нибудь, спасите меня. Я нормальной ориентации. Мне не нравится мой пол. Пожалуй, нам следует пойти на урок, прошептал я, боясь двинуться. Черт, я вляпался в такую ситуацию. Да, Блум, Брендон наконец отпустил меня, но за руку все еще держал. Но если кто-то угрожает тебе или шантажирует, сразу говори мне, или другим профессорам. Я кивнул и покосился вниз, как бы показывая, что профессор кое-что забыл. Но он и не собирался входить в двери аудитории. Я только заметил, как Брендон щелкает пальцами, и нас окружает морозный вихрь блестящего снега. В ужасе задрожав, ощущая, как его ледяная магия пронизывает меня насквозь, я закрыл глаза. А когда открыл, снежный вихрь спал, оставляя для меня в подарок легкую слабость, и я увидел перед собой ряды аудитории, заполненные ведьмами и несколькими ведьмаками. А Брендон подтолкнул меня вперед, чтобы я сел на место. Он перенес не только себя, но и меня в аудиторию своей ледяной магией. И я, пошатываясь, доплел до свободного места на последнем ряду и плюхнулся рядом с некой девушкой, заинтересованно разглядывающей прекрасного профессора. Да уж, прекрасный. Облапал мужчину за углом в коридоре во время занятия. Великолепный, черт. Я впился отросшими когтями в парту и провел рукой, скребя, оставляя глубокие отметины. Этого никто не заметил и не услышал, все были заняты уроком и созерцанием Брендона. Глава 8. Книга о темном Фениксе. Часть 2. Следующий час я провела в компании новых и очень важных книг. Тяжелые древние фолианты, о прочтении которых я могла только мечтать. Я тенью проскользнула по коридору, с опаской оглядываясь по сторонам, будто сотворила какое-то преступление. Открыла дверь своей комнаты, вслушалась в тишину общежития и быстро скрылась в своей обители, щелкнув замком. И спешно села за стол, отодвигая все тетради и учебники в сторону. Меня просто распирало от счастья. Я чертовски хотела прочитать о домино и драконе, но это пришлось отложить. Мне необходимо узнать о темном Фениксе, скелете в доспехах. И я, взглянув на часы, осознав, что уже почти середина второго урока, принялась читать. И вот что я узнала. Темный Феникс появился много-много лет назад, примерно тогда же, когда и прибыл великий огненный дракон, чтобы создать наш мир. Все планеты дракона были идеальны, прекрасны и полны жизни, оставалось лишь населить их волшебными существами. Но одна не желала показываться светилу, она словно обрела свою душу и отказалась от света и тепла великого огненного дракона. Дракон понял ее сущность, решил не мешать миру жить по-своему и ушел наделять жизнью другие планеты. А планета, отказавшаяся от силы огня, начала леденеть. В сущности, ядру мира было тяжело. Планета хотела спастись, помогала сама себе, трудилась и старалась выйти на свет великого солнца измерения, но все попытки обернулись неудачей. Сначала планету окутало холодом, нашли вечные бело-серые облака, пошел снег, мелкий, а после температура стала стремительно падать, и крапинки превратились в большие хлопья, которые разносили по поверхности бедной планеты жестокие суровые ветра. Когда все было покрыто белым покрывалом, Земля начала леденеть. Сначала сверху, после холод устремился ниже, дальше, глубже. И когда он добрался до все еще пылающего ядра, начал медленно и тщательно окутывать его. Планета сопротивлялась, билась с холодом, пыталась отогреть саму себя. Ей не удавалось выйти на свет солнца, и мороз полностью загубил ее. Ядро замерзло, обратившись в огромную глыбу черного льда. Душа мира покрылась холодной тьмой, и эта далекая, расположенная на большом расстоянии от других миров планета стала называться измерением. Измерением Омега. Живущие на других планетах люди и иные существа назвали этот ледяной мир самой жестокой тюрьмой магического измерения и отправляли туда ужасных преступников со всех миров. Но мало кто знал истинную историю Омеги. Те, кто жил задолго до нас, современных магичек, называли этот мир измерением хаоса, а до нас дошла лишь часть названия – измерение. Именно на этой планете зародилась противоположность великому огню дракона. Из самой ужасной тьмы задолго до первых жителей магического измерения, истине, которую отбросил на мир улетающий дракон, родилась сущность, которая долго не могла обрести своего тела. Никакая оболочка не желала становиться частью этого существа, но темнота была непреклонна и сама взрастила себя из маленького человеческого дитя в статного мужчину, и назвалась Иксинумом. Это имя дошло до нас, история этого мага также сохранена на страницах древних артефактов, но никто не знает истинной жизни Иксинума, его цели, его жажды. Он стремительно совершенствовался в магии и боевых искусствах, сутками тренировался и научил себя не есть и не пить в течение недели, а после и не спать. Время и его желания и стремления обратили его из человека в демона, а после в кого-то ненастоящего, кому не нужны ни отдых, ни питание. Меч и книга не покидали его руки. И однажды, овладев огромным контролем над стихиями природы, не уходя с Омеги, Иксинум открыл в себе невероятную способность – искажение пространства. К тому времени Иксинуму было уже много лет, и он хотел жить дальше, он желал молодости, которая сходила на нет с каждым днем, он жаждал быть бессмертным, и начал совершенствовать новую силу. Но он желал не только этого, он хотел порабощать, следить и управлять, и когда его жажда достигла пика, он возжелал власти не только над пустой Омегой с одним единственным жителем, но и над всем миром. И использовав соединение стихий, применив основной стихию воздуха, открыл временный портал. В прошлое или в будущее, Иксинум не знал, но заметив, как вокруг него сгущается тьма, которая жаждет затянуть его обратно в пустоту, шагнул в портал, но не успел. Вечный хаос окутал Омегу, поглотил Иксинума, уничтожил тело, разорвал в клочья его душу с огромной силой, и невероятный взрыв на планете привел к уничтожению всплесков жизненной силы ядра. Омега погибла навсегда, и Иксинум исчез во тьме, которая пропитала ледяной мир. Прошло много лет, магическое измерение развивалось, правители на планетах сменялись, королевства разделялись и объединялись. Сменилось множество поколений, и наконец явил свой лик тот, кто смог полностью подчинить себе время. Все эти годы он пробыл в ином временном измерении, в разрыве пространства, пустоте, которую сам и создал, преобразовав портал миллионы лет назад. Именно из-за этого разрыва, несостыковки временных плит нет возможности вернуться в прошлое дальше того момента, когда впервые Иксинум создал портал, и Омега погибла. Того прошлого для просмотра уже не существует, оно витает где-то в пространстве и времени, отделенное от потока. Поэтому еще никто не смог увидеть великого огненного дракона вживую, поэтому все считают его легендой. Но Иксинум вернулся не человеком. Он ступил на новый Магикс в бесконечном лесу, когда эта планета еще не была центром магического измерения. Все деревья, кусты и трава вокруг в мгновение иссохли и погибли, животные спешно покинули эпицентр истинной тьмы. И увидев свое тело, ощутив себя иным существом, Иксинум вознес кулак в небо, прокричав: «Да, я сделал это». Он смог обрести бессмертие и стал похож на скелета в доспехах, и провозгласил себя лордом Даркером. Лорд Даркер является противоположностью, противовесом огромной силе великого огня дракона и существует до сих пор в телесной оболочке по названиям «скелет в доспехах», который имеет еще один облик – темный феникс. Где он сейчас, каковы его цели, никто не знает. Он всегда действует незаметно и его невозможно победить простому волшебнику или даже армии сильных. Его сила велика и продолжает расти. У меня сперло дыхание. Фолиант выпал из рук и с тихим гулким стуком упал на стол. Я сильно выдохнула, разглядывая портрет Даркера и его облик в виде птицы. С опаской переворачивала страницы, оглядывая его в виде человека. Прекрасный мужчина с волосами и глазами черными как тьма, и его фигура идеальна.